Глава восьмая. Я возвращаюсь с последнего экзамена. Все еще морозит, и земля заледенела. Бледное солнце освещает ее, но большого эффекта это не оказывает. Такой лед этими лучами не растопишь. Перед магазинами оживленно. Входят, выходят с покупками, с обновками. Приближается праздник. Сворачиваю на нашу улицу и вижу человека, поставившего свой мотоцикл на подножку и изучающего табличку с номером нашего дома. Вот он звонит в звонок. В ожидании, пока откроют, он ищет что-то в багажной сумке мотоцикла. Я подхожу, и мама одновременно открывает дверь. Приехавший старик, чья голова и шея замотаны выцветшим длинным шарфом. «Вам телеграмма». Я беру ее, а мама тревожно смотрит на меня. Пожилой мужчина не уезжает, переминается, и я лезу в карман и достаю ассигнацию в 10 туманов. Получив ее, он заводит свой мотоцикл и едет сначала медленно, касаясь земли одной ногой. «От кого это?» — спрашивает мама. Я разворачиваю телеграмму. «Дорогой Насер, салам! Ребята передают привет. Мы собираемся навестить Али. Ждем тебя. Преданные тебе Расул и ребята». «Так, ничего особенного», — бормочу я в ответ матери. Мы вместе с ней входим в дом. Когда я открываю дверь, в лицо из комнаты веет теплым ветром. И я вспоминаю горячие дуновения взрывной волны с ее запахом сгоревшего тротила. Зима 1995 года. Конец книги. Июнь 2016 года. Читал Андрей Леонов.